Но ведь вы сейчас смотрите не на танк, а на самоходку. Тут Джон был полностью прав, поскольку Александр наиболее внимательно рассматривал САУ М8, по сути, тот же М5 Стюарт, только с несколько увеличенной и открытой сверху башней, что смогла вместить в себя 75 мм гаубицу вместо 37 мм пушки. «Да, вы правы», — покивал головой Краском, раздумывал над тем, станут ли наши командиры среднего звена кидать подобные машины в бой в качестве танков, а не применять их по прямому назначению, как легкие самоходки, и понял, что станут, непременно станут, отчего потери в них будут колоссальны. Они ведь у вас по всем показателям, за исключением разве что скорости хода, уступают даже нашим старым Т-26Е, снятым с производства еще в прошлом десятилетии. А эти старички живут на современном поле боя какие-то считанные минуты. Мы их сейчас применяем разве что против финнов и венгров с итальянцами, где у них имеется хоть какая-то возможность прожить подольше, да причинить противнику определенный ущерб. Тогда как кидать их против немецких частей, все равно, что самому сжигать. Отдачи никакой, при громадных потерях. Ну, это уже не вина техники, что ее применяют не по назначению, вполне логично возразил конструктор американских танков. И в этом он был прав на все 100%. Все же мы здесь и сейчас рассматриваем танки-разведчики и легкие САУ, которым прямое противостояние с главными силами противника изначально совершенно противопоказаны. Или же вы будете утверждать, что их боевые задачи вовсе не следует никому выполнять? Все именно так, как вы говорите, не стал тут спорить Геркан. Однако реалии ведения боевых действий раз за разом демонстрируют нам удручающую картину. В целях пересиливания противника в бой начинают кидать вообще все, что имеется под рукой, привычно развел он руками, как бы тем самым говоря, ну, что возьмешь с дураков. И когда в тонкую противопульную броню подобной машины влетит снаряд, никакие ваши слова не помогут ей уцелеть, как и ее экипажу. А потому повторюсь, лучше вовсе не иметь их на вооружении, коли имеется такая возможность. Ваше право, только и оставалось, что слегка склонить голову Крестмасу, хотя он все же остался при своем собственном мнении. Ведь американской армии еще ни разу не приходилось сталкиваться с такой ситуацией, когда генералам и полковникам приходилось бы бросать в бой вообще все свои силы. Флоту – да, армии – нет. И даже на тех же Филиппинах, скорее, случилась массовая сдача в плен японцам брошенных своим командованием американских войск, нежели битва до последнего патрона и последнего вздоха. А что вы скажете по поводу нашего М4 «Шерман»? Пройдя метров 10 вперед, похлопал он рукой по борту первого из представленных танков этой модели. Схожий по габаритам и характеристикам танк у нас когда-то тоже производился, разве что опять же лучше бронированный. Однако, года полтора назад мы прекратили их изготовление, пройдясь взглядом по всему ряду «Шерманов», слегка пожал плечами Геркан. Увы, но развитие немецкой противотанковой артиллерии банально не оставило ему шанса на выживание. Вот и пришлось переходить на гораздо более живучую технику нового поколения, что ныне производится на наших заводах. Скрывать что-либо в этом плане не имело никакого смысла, поскольку и Т-44, и Т-54 уже не единожды успели засветиться на парадах. А то, что они являлись яркими представителями уже следующего поколения танков, было видно с первого же взгляда на них. Насколько я понимаю, вы говорите о вашем Т-34, Джон уже не единожды слышал об этом танке и даже видел фотографии, но вот пощупать его вживую не сподобился. Впрочем, он вообще за всю свою жизнь не видел вживую ни одного иностранного танка, за исключением английского Виктерса 6 тонны и еще более старого французского Рено ФТ-17, аналоги которых пытались строить в США в 20-х и 30-х годах. Даже трофейные итальянские и немецкие машины не попадали к нему на изучение, поскольку никому в голову не приходило тащить их из Африки в Америку, полагая, что отечественным конструкторам-танкостроителям хватало рапортов с фронта для полной оценки техники противника. «Верно понимаете?» — согласно кивнул генерал-полковник в ответ на предположение своего гида. «Хотя он по своим характеристикам, скорее, был ближе к вашему тяжелому Т-14-1, нежели к среднему М4», махнул он рукой в сторону выглядывающего из-за корпуса крайнего «Шермана» американского тяжелого танка. Только тонн на 10 полегче за счет более рациональной конструкции корпуса и шасси, и несколько более защищенной в плане толщин брони. Но именно его работу мы и желаем перепоручить боевой технике вашего производства. поскольку для максимально возможного насыщения войск танками ее должно будет хватать с лихвой, и нам не придется отвлекать собственных производственников на создание более дешевых и посредственных машин, чем те, которые они дают Красной Армии ныне. И что же это за работа, позвольте полюбопытствовать. Был бы Джон быком, непременно громко фыркнул бы носом в этот момент, столь сильно американец оказался задет тем тоном откровенного пренебрежения, что был им прекрасно расслышан в словах собеседника. Та же самая, что Шерман выполняет в армии вашей страны, господин бригадный генерал, опять же не стали ничего скрывать Александр. Мы планируем применять их исключительно в качестве танков поддержки пехоты при стрелковых дивизиях. Для этого их броневая защита с вооружением видится вполне достаточными. А вот ходовую часть было бы желательно заменить на что-нибудь более приемлемое. Иначе, чую, засосет их европейская распутица по самые башни с такими узкими гусеницами, показательно попинал он назначенную часть движителя. И это я еще не говорю об огромной уязвимости примененных тут рессор к поражению осколками и пулями. Небось, желаете видеть на нем торсионную подвеску? Уже зная о данном предпочтении советских танкистов, скривился генерал Крестмас, поскольку тема подвести для М4 являлась очень уж больной едва ли не с самого начала проекта. Сколько копий в свое время было сломано в спорах на ее счет, сколько лоббистов того или иного решения подтянуты к решению вопроса. Ведь речь шла не просто о той или иной конструкции движителя. Нет, речь шла о патентах и лицензиях. И если нынешняя подвеска американских танков не обходилась армейскому заказчику особо дорого, поскольку была создана действующим военнослужащим армии США, то вот с торсионной подвеской все было куда как сложнее. Помимо тех же самых проблем производственного характера, с которыми прежде сталкивались и в СССР, для ее внедрения в военную технику требовалось кое-кому не своему заплатить немалые деньги в качестве лицензионных отчислений, на что никто не желал соглашаться. Хотя опытный Шерман с таким типом подвески уже существовал в металле и даже был представлен на данном смотре. «Желал бы», — согласно кивнул Александр, поскольку это было чистой правдой. «Но, понимаю, что выбирать придется из уже находящихся в серийном производстве машин, иначе мы так ничего и не получим до самого конца войны. Благо, выбор у вас действительно имеется солидный». Простер он рукой в попытке охватить данным жестом аж 10 Шерманов, отличающихся друг от друга мотором, вооружением или же конструкцией движителя, а после полез их исследовать от и до. Вообще, высказанное им утверждение относилось ко всему спектру товаров производства США, поступление которых ожидалось по ленд-лизу, ведь никто в Америке не собирался менять свои стандарты производства ради кого-то там с другого континента. Одно единственное было исключение в этом правиле – тушенку американские производители со временем все же согласились делать по советской технологии, перешедшей по наследству к СССР от царской России. Но и только. Во всех же остальных случаях советским бойцам и командирам предстояло довольствоваться тем, что давали. Причем если с техникой ситуация обстояла еще весьма неплохо, то вот ружейные боеприпасы и химические материалы нередко оказывались аховыми по качеству изготовления. Таков был результат издержек по привлечению тысяч частных компаний к выполнению военных заказов, что в точности повторяло историю импортных поставок в Российскую империю во время Первой мировой войны. Тогда, что патроны, что снаряды американской выделки считались самыми худшими и часто браковались огромными партиями к величайшему неудовольствию заокеанских дельцов. Сейчас же ситуацию хоть как-то спасало положение, по которому техника, вооружение, оборудование и вообще все сперва поступало в собственность правительства США и только после передавалось союзникам по ленд-лизу. Так что гарантом качества выступал для Москвы и Лондона не какой-то там частный заводик в американской глубинке, а Вашингтон, что в свою очередь накладывало определенные обязательства на коммерсантов, коли они не желали прочувствовать на собственной шкуре недовольство своих правительственных кругов. Хотя и ныне они нередко умудрялись пропихнуть в поставки откровенный брак, отстегнув на лапу кому надо. Во всяком случае, насколько помнил Тогеркан своей памятью о несколько ином будущем, с порохами и всевозможной промышленной химией такая проблема наблюдалась на протяжении всей войны, и с этим что-либо поделать он уже никак не мог. Чаяние его была епархия. Тут, я смотрю, из 10 представленных машин лишь 2 оборудованы дизельными двигателями, резюмировал краском по прошествии тех 3 часов, что у него ушли на тщательный осмотр выставленных средних танков. Отчего так, вообще он знал, что сами американцы почему-то совершенно не жаловали технику, работающую на тяжелом топливе. Лишь корпус морской пехоты да редкие отдельные тыловые подразделения получали ее на вооружение, тогда как основные силы армии рассекали на боевых машинах со всевозможными бензиновыми двигателями, начиная от дефорсированных авиационных, заканчивая таким монстром Франкенштейна, как Крайслера 57 Мультибанк, что представлял собой объединение в единое целое аж 5 автомобильных моторов. Но вот причины подобного подхода он не ведал, отчего и решил утолить свое любопытство, раз уж подвернулась такая возможность. Из-за унификации всей армейской техники по маслам и топливу, словно о чем-то само собой разумеющемся, сообщил Джон Кристмас: «Сейчас мы можем лить один и тот же бензин, что в джип, что в грузовик, что в любой танк, отчего значительно упрощается логистика, связанная с доставкой ГСМ. А у вас, насколько я понял, не так, у нас не так», только и смог что тяжело вздохнуть в ответ на это простецкое откровение Александр, и после добавить по-русски: «Хорошо, когда бензина залейся с головой». Что-что, а вот топливный дефицит являлся вечным спутником РККА, по причине чего советской армии приходилось эксплуатировать технику на многих видах топлива, дабы диверсифицировать потребление именно того, что могла выдать промышленность. Так одних только автомобильных бензинов насчитывалось с полдюжины разных сортов, которые уж точно не следовало путать и лить в какие угодно баки. Ведь то, что мог спокойно переварить старенький ЗИС-5, несомненно, привело бы к скорой гибели мотора новеньких ГАЗовских вездеходов и грузовиков. Плюс к этому следовало добавить всякие тракторные керосины, легроины и дизель, что совместно превращало снабжение советского армейского автопарка в натуральный кошмар тыловиков. Однако ж люди справлялись, за что была им честь и слава. «Извините, я не понял ваших слов», — отреагировал на русскую речь бригадный генерал, пока краском витал в своих мыслях. «Завидую, говорю, можете себе позволить буквально выливать бензин на землю, учитывая, сколько такого топлива способен сожрать подобный танк за 100 километров пути», — похлопал Геркан по лобовой броне последнего из осмотренных шерманов. «Ну да, моторы у них действительно сильно прожорливые», — согласно покивал головой Джон Кристмас. «И потому вы правы, действительно хорошо, что мы себе можем позволить подобные траты». Аж расправил он плечи и распушил воображаемый павлиний хвост от гордости за свою страну. «Потому и говорю, что завидую», в который уже раз равнодушно пожал плечами генерал-полковник, тем самым заставив своего собеседника чуть сдуться. Ведь петушиться было хорошо лишь перед тем, кто исходил бы черной завистью. А тут такой облом. Красный совершенно спокойно относился к факту имеющихся в его стране недостатков в плане выделки ГСМ, полагая это неизбежным злом. Да и только. Дальнейшие многочасовые заезды разом десятков всевозможных М4 по полигону наглядно продемонстрировали всем собравшимся еще одну проблему данного танка. Что со старым типом подвески, что с новым, схожим с таковым от советского артиллерийского трактора СТЗ-5. Основной американский танк совершенно не выдерживал скоростные длительные марши. За отведенные на преодоление 1,5 сотен километров 6 часов одна лишь экспериментальная машина с торсионами смогла добраться до финиша, тогда как все остальные провалили устроенный им Александром грязевой тест. Пусть много кто утверждал, что танки грязи не боятся, на самом деле это было совершенно не так. Боятся, еще как боятся. Что Геркан и постарался наглядно продемонстрировать своему американскому коллеге-танкостроителю. Прежде чем выпускать танки на трассу, он едва ли не собственноручно обмазал элементы подвески всех отобранных машин подтаявшей глиной и землей вперемешку со снегом, после чего принялся наблюдать, как начали вылезать наружу многочисленные конструкторские дефекты. Сперва на многих опорных катках начали крошиться перегревающиеся от слишком быстрого движения резиновые бандажи. Не спасало положение даже поздняя зима с ее околонулевой температурой воздуха. Потом из-за перегрева втулок и подшипников один за другим начали клинить и сами опорные катки, которые, будучи облепленными огромным слоем грязи, банально не могли, как охлаждаться, так и смазываться через указанные производителем интервалы. Ведь по условию проверки машины двигались якобы ускоренным маршем, отчего мехводы не располагали возможностью сбросить ход, чтобы должным образом обслужить работающую на износ технику. Да и сами гусеницы американских танков оказались совершенно не приспособлены для перемалывания именно что грязи полей и разбитых проселков. изначально заточенные на эксплуатацию в пределах дорог с твердым покрытием или же в песках, которых на Восточном фронте имелся жуткий дефицит, они куда чаще проскальзывали, нежели сохраняли сцепление с поверхностью. Два танка даже улетели с трассы в кюветы и их впоследствии вытягивали лебедками. Но, тем не менее, рекомендации Герконам были даны, и до конца войны СССР получил из США свыше 5000 Шерманов модели М4А2 со спаркой дизельных двигателей, а также еще 1500 САУ Прист со 105 мм гаубицей, выполненных на их шасси, и под 300 БРМ-2. В немалой степени они остались на вооружении тех войск, что стерегли японцев на Дальнем Востоке или же громили сателлитов Третьего Рейха, поскольку доставлялись либо во Владивосток, либо в Мурманск с Архангельском, либо в Севастополь с Одессой. Последнее стало возможно сразу после того, как союзники высадили свои войска в Испании с Италией, тем самым почти полностью обезопасив судоходство в Средиземноморье. Но, то уже было делом будущего, за ходом которого один излишне информированный советский краском предпочел следить лишь по газетным статьям, да посредством радиопередач, попивая коктейли в компании супруги и детей в далеком Мельбурне. Да, как только его дела в Америке оказались полностью завершены, Александр Марициевич Геркон испарился из своего очередного гостиничного номера, оставив следователям лишь многочисленные следы взлома дверного замка, борьбы и похищения. Ох, сколько было тогда эра! Словами не описать, что ФБР, что полиция, что военная разведка США, сбились с ног, разыскивая выкраденного кем-то прямо у них из-под носа высокопоставленного советского генерала. Причем не абы какого, а ведущего танкостроителя, что как бы бросало изрядную такую тень на сам Вашингтон. Но все их труды оказались тщетны. Достав из заранее подготовленного тайника несколько американских паспортов и деньги, Александр смог надежно затеряться в глубинке центральных штатов, а после, не спеша, перебраться в Мексику. Оттуда все еще летали гражданские гидропланы до Австралии, где он собирался встретить окончание войны в кругу родных, оставив позади все прежние страхи и многочисленные заботы. Как полагал он сам, его долг родине был выплачен сполна. К тому же, прожив не только свою излишне неспокойную жизнь, но и ту, что приходило к нему в виде воспоминаний, он банально устал, морально выдохся, а потому желал лишь одного – наконец насладиться заслуженным отдыхом, совершенно отринув все беды и заботы. Один Т-14, опытный 47-тонный американский танк со 100 мм, 76 мм и 50 мм броней и вооруженный 75 мм пушкой, не был принят на вооружение, поскольку не соответствовал военной доктрине армии США по применению танков. 2 БРЭМ, бронированная ремонтно-эвакуационная машина. Глава 20. Любая война заканчивается миром. Сказать, что лето 1945 года оказалось богато на события мирового масштаба, значило не сказать ничего. Стоило только весенней распутице на земле и штормам на морях сойти на нет, как по всей планете, тут и там, с новой силой заполыхали грандиозные сражения. Не горя желанием повторять ошибки царских генералов и кровью своих граждан расплачиваться за возможные будущие успехи союзников, в Генштабе РККА и Государственном комитете обороны было принято решение сперва покончить с немецкими сателлитами и только после навалиться всеми высвободившимися силами на основного противника. Да и англосаксы вроде как обещались открыть к тому времени полноценный второй фронт во Франции, что виделось отнюдь не лишним, учитывая аж 10-миллионный контингент вермахта. Ведь перемалывать такую силищу в одиночку полагалось ну очень тяжким, кровавым и неблагодарным занятием. Впрочем, решение это приняли в Москве не без скрипа. Уж больно много лихих кавалеристов оказались воодушевлены теми победами, что уже были одержаны над Германией и ее сторонниками за прошедшие месяцы войны. Но холодный разум стратегов возобладал над эмоциями боевитых шапкозакидателей, тем более что сражения ныне велись на чужой территории, отчего у правительства Советского Союза не имелось сиюминутной потребности как-либо оправдываться перед жителями страны насчет утраты собственных земель. Города, деревни, поля, заводы, мосты, железные дороги – все это осталось целым и функционировало на полную катушку, удовлетворяя потребности не только армии, но и гражданских лиц. Хотя карточки на продовольственные и промышленные товары ввести опять пришлось, это да, но ничего из ряда вон выходящего в этом не просматривалось совершенно. На столь непопулярный шаг были вынуждены пойти правительства вообще всех стран, участвующих в боевых действиях, включая даже США. Учитывая же необходимость обезопасить свои фланги, Первый главный удар оказался нанесен по Финляндии. Обжегшись на неудачах зимней кампании, изрядно пополненные людьми и техникой советские войска на этом фронте совершенно отказались от былых стратегических прорывов, что изначально не сильно-то работало в условиях лесистой местности, и перешли к планомерному выдавливанию вражеских войск, занимаемых теми подготовленных оборонительных позиций, параллельно нанося множественные бомбоштурмовые удары по редкой железнодорожной сети и обнаруженным складам. Причем одновременно с этим прямо в Хельсинки был высажен многочисленный морской десант, поддержанный огнем орудий двух старых линкоров еще царской постройки и полудюжины легких крейсеров, противопоставить которым финнам оказалось попросту нечего. Что финский флот, что финская авиация, к этому моменту перестали существовать вовсе. Постоянно подвозя подкрепление к захваченному плацдарму, советские войска всего за месяц боев полностью взяли под свой контроль вражескую столицу, параллельно перемолов авиационными бомбами и тяжелыми снарядами все те силы, которые финское командование и находящиеся в стране рек и озер немцы срочно сдернули с передовой ради отстаивания Хельсинки. Свыше полутора сотен тысяч человеческих жизней оказались выложены Советским Союзом на алтарь этой победы, но своего Москва добилась. 14 августа 1945 года финское правительство подписало полную и безоговорочную капитуляцию, обязавшись направить остатки своей армии на борьбу с немецкими частями в Норвегии. По сути, произошло все то же самое, что полугодом ранее имело место быть в Румынии, разве что сиюминутных дивидендов принесло поменьше, как по причине отсутствия в Суоми нефтеносных месторождений, так и в силу скудости остатков финской армии, что наполовину оказалось перемолото в летних боях, а оставшаяся половина лишилась всех боеприпасов и тяжелого вооружения. На юге тоже дела закрутились немалые. Из-за того, что на Тихом океане у США дела пока шли, ни шатка ни валка, практически весь корпус морской пехоты был переброшен через Атлантику к берегам Европы и 12 июня совместно с британскими, канадскими, французскими, греческими и союзными испанскими частями они начали высадку одновременно на островах Сицилия, Сардиния, Корсика, Крит, на Балиарских островах, полуострове Пелопоннесы, конечно же, на материковой части Испании, не говоря уже о Марокко. Испанцы из числа франкистов сдались американцам сразу, банально потому, что у них имелась о том предварительная договоренность с Вашингтоном. Еще со времен испанской гражданской войны США самым активным образом поддерживали именно Франко, отчего и смогли получить себе практически бескровную первую победу на континенте. Правда, командование расквартированных в Испании немецких частей имело несколько иной взгляд на происходящее, и потому все лето Пиренейский полуостров являлся ареной ожесточенной борьбы за немногочисленные транспортные узлы. И если бы не уничтожение американской бомбардировочной авиации и всех железнодорожных путей на границе с Францией, бои за контроль над Испанией могли продлиться по более года, это уж точно. А так, стоило только оборваться последним ниточкам снабжения, как немцы поспешили отступить на север, за Пиреней-1, где как раз очень хорошо развитая французами сеть железнодорожных сообщений позволяла им чувствовать себя уверенно, что в плане снабжения, что в плане быстрой переброски крупных масс войск по всему фронту. После чего, естественно, в Мадриде мгновенно вспыхнула грызня за власть между полностью легшими под англосаксов франкистами и активно поддержанными Советским Союзом республиканцами, которые также принимали непосредственное участие в освобождении своей некогда покинутой родины. Хотя, конечно, это было больше противостояние Вашингтона и Москвы за будущий контроль над такой стратегической точкой мира, как Гибралтарский пролив, не говоря уже о нежелании союзников видеть в Европе социалистическое или вовсе коммунистическое правительство в той или же иной стране. Потому, кстати, никто из них не делал ставку на былое социалистическое правительство той же Франции, планируя поставить на высокие должности в Париже своих активно взращиваемых марионеток. Впрочем, не раньше, чем город будет освобожден. Тем временем, действующие с территории Румынии советские войска, беспрепятственно пройдя насквозь территорию Болгарии, обрушились на итальянцев в Албании и на немецкие части, что не успели покинуть Грецию, отрезав последним все пути отступления на север. Именно это в конечном итоге позволило обезопасить проход по Эгейскому и Мраморному морям, тем самым вновь открывая черноморские порты для торговли и приема транспортных судов с военными грузами. Тогда же в бывшей Югославии началось активное партизанское движение, подпитываемое поставками огромного количества советского вооружения, включая даже противотанковые. Прекрасно знающие свои горы сербы, черногорцы и македонцы, конечно, те их них, кто не пошел на службу к немцам с итальянцами, получив подкрепление в лице 6 советских десантных бригад, смогли надежно заблокировать редкие горные дороги, по которым только и было возможно перебрасывать войска, а краснозвездная авиация сделала передвижение вражеских сил по ним и вовсе игрой в русскую рулетку, повезет, не повезет. В итоге, уже к середине сентября советские войска вошли в Белград, чем создали опасность скорого падения Венгрии и Австрии, поскольку из столицы бывшей Сербии открывалось множество путей на венгерскую равнину. То, чего так и не смогли сотворить в 1914-1916 годах войска Российской империи, раз за разом застревавшие в Карпатах, умудрились осуществить силы Советского Союза, сделавшие изрядный крюк и зашедшие практически с противоположной стороны. Да, это все еще не было окончательной победой стран антигитлеровской коалиции. Да, впереди всех ждали сотни и тысячи кровопролитных битв. Но все отвоеванные стратегические плацдармы являлись тем самым трамплином, откуда виделось возможным сделать решающий рывок к пьедесталу победителей, что понимали абсолютно все. Немцы, впрочем, тоже не сидели, сложа руки. Восстановив былую численность живой силы и техники, они предприняли еще одну попытку генерального наступления на Восточном фронте всеми своими армиями разом, и даже умудрились выдавить советские войска на 150 километров от Варшавы, откинув те практически до самого Бреста, тем самым отыграв назад свое зимнее отступление. Но на этом и сдулись, практически полностью повторив ситуацию лета прошлого года. Пусть многие советские части оказались сильно обескровлены и пусть в тылы потянулись бесчетные эшелоны даже не с сотнями тысяч, а с миллионами раненых красноармейцев, 200 немецких дивизий также перестали существовать в качестве боеготовых подразделений. Тогда фронт не рухнул под натиском введенных в бой свежих советских резервов лишь по причине срочной отправки на передовую всей 2,5-миллионной резервной армии с территории Германии, что, в свою очередь, поставила жирный крест на будущем пополнении немецких войск, поскольку именно эти силы несли ответственность за подготовку новобранцев, возвращение раненых в строй и получение вооружения с заводов для последующего распределения по дивизиям. Так немцы удержали фронт, но при этом своими же собственными руками полностью уничтожили свой военный стратегический тыл в угоду сиюминутному моменту, что в вермахте и абвере осознавали абсолютно все. Как осознавали и неспособность своей страны выдержать еще хотя бы 2 столь же масштабных натиска советских войск, каковой русские Иваны продемонстрировали минувшей зимой. Ведь если первый еще можно было бы отбить имеющимися силами, то отражать второй стало бы банально некому, поскольку абсолютно все ценнейшие учебные кадры уже оказались в траншеях на передовой. К тому же растраченные боеприпасы и утерянное вооружение оказалось нечем заменить. Испания с Португалией отныне отгружали весь добываемый вольфрам и железную руду в СССР и Великобританию, тогда как норвежские месторождения легирующих металлов уже осенью попали под удары переобувшихся в прыжке финских войск, поддержанных теми же русскими с англичанами. А на одних накопленных запасах и на том, что пока могли предложить Франция со Швецией, далеко уехать, никак не выходило. Больно уж масштабы оказались несравнимые. Попали в неоднозначную ситуацию и японцы. Вроде бы они не проиграли ни одного сражения и даже повсеместно нанесли своим противникам весьма серьезные поражения, отняв их территории и пустив на дно десятки ценнейших крупных кораблей. Но вот войну при этом потихоньку все-таки проигрывали. Изначально замахнувшись на слишком громоздкий для их небольшой страны кусок пирога, они банально подавились. Ни императорская армия Японии, ни императорский флот Японии более не обладали потребными ресурсами для своего дальнейшего роста, поскольку все и так оказалось подчистую прибрано к рукам, тогда как без кратного увеличения своих сил они уже более не могли продолжать начатую еще в 1931 году экспансию, не имея достаточного количества войск и кораблей для установления полного контроля над уже захваченным. А ведь без прорыва в Индию с Австралией не могло идти никакой речи о победе над той же Великобританией. Что уж было говорить про США, чьи отгороженные Тихим океаном территории и невероятные производственные мощности оказались наиболее эффективным средством борьбы с Японией, посильнее даже их армии и флота вместе взятых. Потеряв от действий японских военных моряков немало линкоров и эскадренных авианосцев, строительство которых не только влетало в копеечку, но и занимало годы. Американцы очень быстро переориентировались на создание массовых дешевых кораблей, которые не жалко было бы терять. Не обладающие водоизмещением, вооружением и скоростью хода своих полноценных боевых собратьев эскортные эсминцы, фрегаты и авианосцы брали свое небывалой численностью. Не какие-то жалкие десятки, а сотни данных кораблей сошло со стапелей менее чем за год благодаря тому, что изначально создавались и строились по нормам и стандартам гражданских судов, отчего их легко могли производить любые частные верфи. Так уже к началу лета 1945 года одних только авианосцев подобного класса американцы приняли в состав своего флота аж 40 штук, каждый из которых мог нести на борту от 25 до 30 самолетов. И еще столько же находилось в производстве, обещая войти в строй на будущий год. Да, их боевая живучесть оставляла желать много лучшего. Да, при встрече один на один с японским одноклассником любой подобный корабль, несомненно, оказывался обречен на гибель. Да, они не могли должным образом оперировать на океанских просторах в силу недостаточных размеров и, как следствие, ограниченности в запасах топлива. Но они могли быть сразу и везде в солидных количествах, как поддерживая своим вооружением полноценные боевые корабли, так и отвлекая на себя часть вражеского огня. И подобная вода начала надежно подтачивать камень японского флота, поскольку если раньше крейсера предавались к авианосцам в качестве охраны, то теперь у США имелось по авианосцу на каждый свой легкий и тяжелый крейсер, что в свою очередь стало началом конца японских транспортных конвоев, которые обеспечивали снабжение войск, раскиданных по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону. Японии не помогла даже собственная программа постройки дешевых и простых конвойных кораблей, поскольку разница в производственных мощностях между двух этих стран являлась колоссальной. Американцы банально завалили своих визави мясом и железом, чем обеспечили свое последующее доминирование в морях и океанах. Но в большей мере это все произошло уже в 1946 году, который и так стал последним годом Второй мировой войны. Зимнее наступление 1945-1946 годов, завершившееся не только освобождением советскими войсками всей территории Польши, но и захватом Восточной Пруссии, а также Венгрии и даже части Австрии, явилось наглядным доказательством того, что все движется к сценарию времен императора Вильгельма II Прусского. Тогда, в 1918 году, Германия также все еще могла сопротивляться на поле боя, но, в общем и целом, это уже ничего бы не решило. Поражение было неминуемо, а лишнее сопротивление могло бы привести к еще более тяжким для Берлина послевоенным последствиям. Хотя впоследствии так все оказалось отнюдь не сладко. Прекрасно понимая, что теперь все может завершиться еще более худо, нежели 28 лет назад, генералы вермахта и Абвера, осознавшие, что ничего не желающий даже слышать о переговорах фюрер ведет их всех вслед за собой прямо в ад, на сей раз не оплошали, и устроенное на Гитлера покушение закончилось гибелью последнего. На сей раз на пути взрывной волны и осколков от подорванного во время очередного совещания фугаса не оказалось массивного стола, который смог бы принять на себя подавляющую часть смертоносного удара. Одновременно с этим те немногие армейские части, что все еще оставались квартировать непосредственно в Германии, выдвинулись из мест своей дислокации и обеспечили силовую поддержку при проведении арестов всей верхушки СС, СД, Гестапо, Главного управления имперской безопасности и полиции порядка. А после начались торги за будущий мир. Благо Москва, Лондон и Вашингтон к этому времени уже успели предварительно сговориться насчет дележа власти в послевоенной Европе, отчего попытка немецких переговорщиков сыграть на неприятии друг друга коммунистов и капиталистов не увенчалась успехом. Так 9 мая 1946 года, на год позже, нежели то знал Геркан, фашистская Германия капитулировала, на чем и завершилась длившаяся аж 5 лет война в Европе. И лишь один человек во всем мире ведал, что именно его вмешательство в ход истории спасло десятки миллионов человеческих жизней и сотни городов от тотального разрушения. Чем и гордился неимоверно, все так же вечерами попивая коктейли на веранде своего дома в Мельбурне. Японцы же капитулировали 2 сентября, предварительно прочувствовав на себе, как мощь атомного оружия. Американцы таки разбомбили Хиросиму и, нет, не Нагасаки, а Кокуру, так и неудержимость советских танковых армад, что менее чем за 3 недели боев разгромили 1,5-миллионную армию в Маньчжурии. Да, в этих сухих строчках терялись судьбы десятков и сотен тысяч погибших с обеих сторон. Да, в них не было ни единого намека на подковерную политическую грызню в стане союзников. Не описывали они и героические подвиги простых солдат, но именно они подавались гражданскому населению всех стран через газеты, чего подавляющему большинству людей было более чем достаточно. Отныне они ведали, что, наконец, наступили мирные времена и оттого их собственная жизнь непременно обещала стать еще более сытной, безоблачной и яркой, а большего и не требовалось. Ведь все остальное любой человек мог заработать или же создать для себя сам, имелось бы желание. Один Пиреней, горная гряда на границе Испании и Франции. Глава 21. Мечты и реальность. Ох, не такого конечного исхода ожидали в Вашингтоне, когда планировали ввод своих войск на территорию многих европейских стран в качестве освободителей от оккупации фашистской Германией. Произошедший в Берлине государственный переворот смешал американцам все карты, поскольку более не имело никакого смысла героически освобождать с боями те же Францию, Бельгию, Данию, Голландию, Норвегию, не говоря уже о странах Восточной Европы. Немцы сами по завершении подписания акта о капитуляции вывели с ранее захваченных территорий все свои армии, тем самым позволив прежним правительствам данных государств и сохранившимся в эмиграции остаткам их армий вернуться к исполнению своих прямых обязанностей. Не тем политическим силам, что годами подготавливались в Лондоне и Вашингтоне, а именно что прежним, кои были у руля до падения означенных государств под ударами германских войск, и пикнуть что-либо по этому поводу ни англичане, ни американцы не могли, поскольку этот шаг в полной мере был поддержан советской стороной, а нога англосакского солдата-освободителя, как уже было сказано, на территорию вернувших себе независимость государств так и не успела ступить, отчего любая попытка осуществить что-либо подобное могла быть воспринята неоднозначно даже местным населением, не говоря уже о реакции прочих союзников. Разве что в Германию, Италию и Австрию оказались введены контингенты всех трех главных стран-участниц антигитлеровской коалиции, дабы под их чутким контролем, как осуществлялось разоружение войск проигравшей стороны, так и проводилось судебное преследование всех виновных в развязывании войны и совершении многочисленных военных преступлений. Это официально. Неофициально же в них тут же началась борьба за власть между двумя идеологическими противниками. Советский Союз, отряхнув от нафталина всех немногочисленных уцелевших немецких и итальянских коммунистов, принялся проталкивать их в будущее политическое руководство данных стран, тогда как англичане с американцами прочили туда же собственных ставленников. Но на жизни подавляющего большинства гражданских это противостояние покуда особо не сказывалось. Зато еще как сказались репарации и контрибуции, что превзошли по своим масштабам даже те, кои были возложены на проигравшую сторону по итогам Первой мировой войны. Что Германия, что Италия, что чуть позже Япония, лишились всех своих боевых кораблей, включая даже перестроенных из гражданских судов. Во-первых, изъять их требовалось с целью недопущения возрождения былой военно-морской мощи данных стран. А, во-вторых, потери тех же англичан за все время боевых действий стали просто катастрофическими. Не менее 2/3 всего Королевского флота было отправлено на дно, отчего ему срочно требовались новые вымпелы для возмещения понесенных потерь. Причем строить их было не сильно желательно, поскольку экономика страны находилась, мягко говоря, в глубочайшем упадке, а государственный долг подобрался к ошеломляющей отметке в 24 миллиарда фунтов стерлингов, который виделось возможным погасить, лишь растянув его возврат на ближайшие 50-55 лет. Таким вот образом, на удивление, уцелевшие Бисмарк и Тирпиц уже в 1947 году сменили германский крест на Union Jack, будучи переданными победителю в качестве репараций. Зато Советский Союз, не без активной помощи затребовавших свою долю испанцев-республиканцев, припомнивших Италии еще и недружественные действия 30-х годов, смог получить 2 современных итальянских линкора типа «Виктория Венето», что, с учетом активно достраивающейся в Николаеве советской Украины, обещало дать Москве полноценную линейную эскадру для Тихоокеанского флота. Правда, раздобыть еще и авианосцы, увы, никак не вышло. Американцы наотрез отказались передавать даже на время один из своих эссексов. Англичане же скорее удавились бы, нежели поделились с красными одним из своих авианесущих кораблей. Французы располагали лишь двумя требующими среднего ремонта кораблями подобного класса, а оба итальянских авианосца были уничтожены британской палубной авиацией еще в войну, как все японские погибли под ударами американской авиации или же от действий субмарин. Потому единственное, что вышло сделать, это наложить лапу на конструкторскую документацию немецкого графа Цеппелина, не самого удачного корабля данного класса, по чести говоря, но это было хоть что-то. Остальные же сотни эсминцев, подлодок, тральщиков, торпедных катеров и немногочисленные уцелевшие крейсера каждая из проигравших стран разделили примерно на три равные части, которые специально отобранные представители государств-победителей разыграли меж собой, банально ткнув пальцем в бумажки с номерами, относящимися к тому или иному перечню данных кораблей. А вот авиацию порезали на металлолом мгновенно. Тем более, что век поршневых двигателей активно уходил в прошлое, а реактивные Ме-262 уже заметно уступали по своим характеристикам, что английским, что американским, что советским реактивным самолетам. Засилье в небе последних, кстати говоря, и поставило жирный крест на немецкой бомбардировочной авиации еще в конце 1945 года, когда на фронте в массовых количествах появились по 9-1 и Як-15. Не уйти, не отбиться от таких истребителей экипажи медлительных Е-111 и Ю-88 банально не могли. На создание же полноценного воздушного флота реактивных бомбардировщиков у Германии не осталось сил и времени. Вот и пускали победители под гильотину по большей части истребители разных моделей, да немногочисленные штурмовики, что умудрились сохраниться в частях Люфтваффе, несмотря на все понесенные теми потери. Тогда как транспортные самолеты планировали эксплуатировать на междугородних рейсах еще не один год, постепенно заменяя их отечественными машинами. Что же касалось стрелкового вооружения и бронетехники, что-то было передано Китаю, где уже начиналось новое противостояние между поддерживаемыми Москвой коммунистами и полностью зависящими от Вашингтона гоминдановцами. Что-то с удовольствием получили испанцы и те же арабские страны. Что-то сохранили на вооружении Чехословакия и возрожденная Югославия. Но большей частью все оно отправилось либо на армейские склады стран-победителей, либо сразу в переплавку, поскольку у всех в достатке имелось и своего собственного вооружения, которое после демобилизации миллионов солдат некуда было девать, столь много его понаделали. Зато куда девать десятки и сотни крупнейших заводов, все знали очень хорошо. Все оборудование со многих сталелитейных, станкостроительных, подшипниковых и химических предприятий очень аккуратно демонтировали и переносили на новые места, что французы, что англичане, что русские. При этом они одновременно убивали трех зайцев. Почти мгновенно получали необходимые своим странам производства, лишали данных производств вчерашних врагам, тем самым еще больше замедляя их будущее развитие, а также получали независимость в данных сферах от поставок из США. И так за годы войны, что Лондон, что Москва, успели понаделать огромные долги, чтобы множить их еще больше в мирное время, заказывая за золото и валюту то, что виделось возможным изготавливать самим. Так большая часть автомобильных заводов марки Opel оказались перенесены в СССР, где на них продолжили производить те же самые грузовики с легковушками, кои делали и сами немцы. Благо конструкции были не сильно сложными и хорошо знакомыми советским производственникам, поскольку изначально базировались на американских разработках, а не родных, немецких, традиционно излишне переусложненных. Отправились в ту же копилку и мотоциклетные заводы с радиозаводами, в чем у СССР до сих пор ощущался заметный дефицит. В общем, много с чем пришлось расстаться обновленной Германии, выплачивая всем и каждому начисленные долги. И даже некую часть немецкого золотого запаса союзникам удалось выудить из подвалов швейцарских банков, поскольку в силу отсутствия всеобщей разрухи осталось слишком много хлебных крошек, приведших соответствующие комиссии прямиком в страну часов и шоколада. Лишились немцы и ряда своих территорий, отошедших большей частью Советскому Союзу, а также Польши с Чехословакией. В результате массового переселения немецкого населения из Восточной Пруссии и присоединения этих земель к СССР, исчезла былая проблема с транспортным коридором через территорию Польши, что стало для Германии официальной причиной начала этой войны. Теперь же немцам требовать проход куда-либо банально не было нужды. Да и японцам под давлением Москвы пришлось покинуть, как южную часть Сахалина, так и все острова Курильской гряды. Про оставление их войсками всех территорий, захваченных в 10-е, 20-е, 30-е и 40-е годы, можно уже было даже не упоминать. Это предполагалось, как само собой разумеющееся. Но куда большим ударом для Вашингтона, нежели недопущение их войск в целый ряд европейских государств, стало испытание Советским Союзом своей первой атомной бомбы уже в начале мая 1947 года. Вот чего-чего, а такого пассажа от советских валенков не ожидал вообще никто. Мало того, что у красных имелись на вооружении лучшие в мире танки и ничем не уступающие зарубежным реактивные самолеты, не говоря уже о прочих типах вооружения, так теперь еще и паритет в наличии самого страшного оружия современности оказался ими достигнут менее чем через год после бомбардировки Хиросимы с Кокуру. А что было страшнее всего для противников коммунистического строя, СССР, как о том и рассуждал некогда в беседе с американским бригадным генералом Александр Марицеевич Геркан, принялся семимильными шагами нагонять ведущие западные страны по всем возможным показателям уровня жизни своего населения. Огромное количество прежде занятых в производстве военной техники и боеприпасов заводов уже вновь перешли на изготовление товаров народного потребления, отчего в магазинах страны опять появились такие новшества, как современная бытовая техника, радиоприемники и даже первые отечественные телевизоры с крохотными экранами и водяными линзами. Опять стали доступны простым людям с десяток марок велосипедов и легких мотоциклов. Исчезли карточки на продовольственные товары с одеждой. И даже более того, впервые с истории государства рабочих и крестьян все полки гастрономов начали ломиться от всевозможных деликатесов, вроде икры и ценных пород рыб. А самые зажиточные везунчики получили возможность выбирать не только пищу и наряды, но даже какой именно легковой автомобиль приобрести себе в собственность. Ведь, помимо малолитражек марки Ким и советизированного Опеля, а также легковушек ГАЗа, отныне на рынке были представлены седаны и универсалы от УАСа и ЗАСа, бывших в девичестве Студебеккерами и Вилли Саверлендами. По сути, такой, не познавший горя всеобъемлющего разрушения своих городов и народного хозяйства, Союз образца 1947 года стал соответствовать по своему развитию себе же, но образца примерно 1960 года из той исторической линии, что оказалась изменена к лучшему всего одним единственным человеком. Сам же виновник всего этого торжества справедливости по настоянию семьи вновь перебрался обратно в Швейцарию, где и проживал себе спокойно вплоть до наступления 1 августа 1947 года, когда ему пришла пора проснуться. Проснуться и с ужасом осознать, что вся его жизнь, все его достижения, все горести и радости, его любимая семья, друзья и знакомые, все это оказалось банальным вымыслом бездушного машинного разума. Вымыслом, окунуться в который с головой когда-то пожелал он сам, дабы попытаться хотя бы на время убежать от суровых реалий своего истинного бытия. Не-е-е-ет, не-е-е-ет, нет, нет, нет, нет, нет, не-е-е-ет, обратно, верните меня обратно. Именно эти слова вырвались из совершенно пересохшего от длительного нахождения в капсуле виртуального погружения горла очнувшегося мужчины, лишь для того, чтобы отразиться от стены потолка помещения, после чего вернуться обратно к нему в качестве эха. Суетившимся же вокруг его тела сотрудникам Федерального Центрального Института Мозга и Нейротехнологий, казалось, было на них откровенно плевать. Не он был первым, и не ему предстояло стать последним, кто начинал с подобного протеста, очнувшись от искусственно наведенных воспоминаний. Сколько сотен таких, как этот, они уже повидали за последние годы, было не сосчитать. «Нельзя вам обратно», все же снизошел находящийся тут же руководитель эксперимента до общения с доставившим лично ему столько хлопот добровольцем, попутно наблюдая за действиями лаборантов по освобождению тела подопытного от многочисленных катетеров, как системы питания, так и системы вывода отходов. «Уж извините за мои слова, но ваше время истекло. Если не там», — махнул он рукой на капсулу, тем самым имея в виду искусственно созданный ими виртуальный мир, максимально возможно приближенный к реальному, то здесь точно. Еще не вспомнили, что ли, с каким диагнозом вы к нам пришли? Неоперабельный рак головного мозга, продемонстрировал добровольный участник эксперимента по блиц-обучению боевым и техническим знаниям, что все былые блоки с его памяти надежно удалились в процессе пробуждения. Совершенно верно, не став того жалеть, тут же кивнул головой профессор и вернулся к дальнейшему наблюдению за действиями своих подчиненных. Не хватало им еще как-либо напортачить сейчас, уже по завершению эксперимента. И как раз сегодня вышло время, изначально отведенное профильными врачами на ваше пребывание в виртуальной реальности. Большего ваш мозг вынести уже не смог бы без фатальных для вашего организма последствий. Да куда уж фатальней, профессор, несколько каркающий из-за пересохшего горла рассмеялся находящийся в капсуле мужчина. Мне жить осталось месяц, полтора, не больше. А вы тут говорите о каких-то последствиях для организма. Это ведь смешно. Все так, не стал спорить ученый, прекрасно знавший, сколь сильный морально-психологический удар получали все без исключения его подопытные по выходу в реальности с придуманного для них мира, где те успевали прожить полноценную жизнь. Но мы, как государственное учреждение, действуем строго по установленным правилам. Одобрившая ваше участие в эксперименте врачебная комиссия постановила пробудить вас именно сегодня. Мы и пробудили. И с этого момента ваша жизнь находится исключительно в ваших собственных руках. Вы вправе ею распоряжаться, как того желаете. Понятно? Мгновенно осознав все недосказанное, печально усмехнулся пробудившийся. Снимайте с себя ответственность за мою жизнь и мою смерть. Именно. Не стал и тут оспаривать слова собеседника глава лаборатории. Уж поверьте, нам лишние проблемы и судебные тяжбы ни к чему. Вы, уважаемый, своим подковерным жульничеством и так смогли обеспечить лично мне немало дополнительной седины в волосах. Потому относиться к вашей ситуации с каким-либо пониманием, не имею ни малейшего желания. Засим, позвольте откланяться. Мне еще анализировать итоговый процент усвоения вами всех изученных в виртуальном мире материалов. А вам проходить медицинское освидетельствование перед выпиской и отправкой на все четыре стороны. Прощайте. Надеюсь, что мы с вами более никогда не встретимся вновь. Таким вот образом завершилось пятимесячное погружение очередного добровольца в выстроенный искусственным интеллектом на основе самых полных архивных данных мир прошлого, чтобы в конечном итоге стать еще одним кирпичиком в деле построения новой программы подготовки солдат и офицеров. Ведь вместо того, чтобы просиживать месяцы или же годы за учебными партами, их в самом скором будущем виделось возможным всего на месяц погружать в подобное пространство виртуальной реальности, где время протекало в 60 раз быстрее, дабы на выходе получать уже готовых и, главное, опытных профессионалов своего дела. А что до лабораторных мышей, то их моральные страдания от потери целой прожитой жизни являлись лишь никому неинтересным фоном ветшейся научной работы. Зато им полагались соответствующие выплаты и два десятка бесплатных сеансов психотерапевта, что, впрочем, помогало не всегда. Некоторые люди так и не находили в себе силы вернуться обратно к своим былым серым реалиям жизни, побыв до этого в шкуре одного из величайших ученых человечества или же властителя сильнейшего государства, а может просто прожив жизнь очередного древнего завоевателя. Потому порой и случались с такими персонами не сильно приятные эксцессы, что в свою очередь отпугивало многих прочих от участия в подобного рода экспериментах. Многих, но не всех. 1/9, Поликарпов 9, а и аналог реального МиГ-9, эпилог. Не генерал-майор, не профессор, на сей раз не смеялись и не шутили. Оба они с совершенно постными лицами рассматривали многочисленные провалы в стенах здания института, кои еще вчера могли похвастать идеальным видом. И как все это произошло, стоя за оцеплением спецназа внутренних войск, вопросил ученый, прислушиваясь к доносящемуся откуда-то изнутри строения реву мощного дизельного двигателя и грохоту рушащихся стен с перекрытиями. У него танк, только и смог, что пожать плечами в ответ представитель военного заказчика, прибывший к месту происшествия всего 5 минутами ранее. А, как вы сами понимаете, против танковой брони пули служебного оружия охраны института оказались совершенно бесполезны. Танк, танк, откуда у него мог взяться танк? Практически взорвался от прежде сдерживаемого негодования представитель научной интеллигенции, на чьих глазах только что обрушилась торцевая стена одного из корпусов института и в образовавшемся пылевом облаке промелькнул громыхающий угловатый силуэт, что спустя какие-то секунды со скрипом и скрежетом вломился в соседнее здание, которое также тут же началось подвергаться тотальному уничтожению изнутри путем тарана и перемалывания гусеницами всего, что попадалось на пути многотонной боевой машины. Угнал древний Т-34 с постамента в одной небольшой деревне, как о чем-то само собой разумеющемся, поведал военный, которому уже успели донести всю известную на данный момент информацию. Выдал себя за представителя танкового музея и наплел местной администрации, что им поступил заказ от Министерства обороны о подготовке танка к участию в параде Победы на Красной площади. После чего менее чем за сутки в одиночку полностью реанимировал его. Видать, действительно на отлично усвоил весь тот материал, которым оказался напичкан его разум по итогам проведенного вами эксперимента. И вы так спокойно об этом говорите. Вновь принялся брызгать слюной взбешенной пассивностью военного профессор, чье место работы конкретно в данный момент безжалостно уничтожалось очередным вернувшимся оттуда психопатом. Ну да, это ведь не армейская техника, а музейный экспонат. Стало быть, армия никакой ответственности за все происходящее не несет, поведал главную причину своего спокойствия генерал-майор, чем лишь ввел собеседника в еще большее состояние негодования. Ведь он фактически дал понять, что в данном случае никаких компенсаций от военного ведомства ждать не следовало вовсе, а все порушенное впоследствии предстояло восстанавливать исключительно за счет собственных фондов института. И вообще, радоваться надо, что хоть этот не кинулся собирать в гараже атомную бомбу, а ограничился всего-то танковой атакой. Радоваться, радоваться, идиоты. Только и смог что высказать профессор, которого уже начало трясти от обуявшего его негодования и осознания того, на кого именно в конечном итоге окажутся повешены все собаки. Да бейте вы уже по нему из гранатомета. Держась за голову, буквально простонал он, когда увидел, как вырвавшийся изнутри очередного порушенного корпуса из гвозданной бетонной и кирпичной пылью танк вломился в третий по счету здание института, начав крушить и его тоже. Не положено. Инструкция. Веско возразил против подобного подхода к решению вопроса представитель армии, чем заслужил в свой адрес откровенно уничижающий взгляд руководителя эксперимента. Тогда чего вы тут все стоите, если даже не собираетесь останавливать его? Ткнув пальцем в сторону очередного содрогающегося от незапланированных демонтажных работ строения, возопил ученый. Ждем, пока его там чем-нибудь наглухо засыплет, или пока он не провалится в подвал, или пока не спадет гусеница. Вариантов много. Все так же продолжая оставаться внешне совершенно спокойным, перечислил возможные варианты развития событий генерал-майор. Но в том, что это все, обвел он рукой видимые взгляду разрушения, обидно, я с вами полностью солидарен. И ведь, что самое обидное, никому будет предъявить счет на возмещение ущерба. Этот, в прямом смысле данного слова, больной на всю голову эрзац-танкист, скорее всего, не дотянет даже до суда. Да и вы сами говорили ранее, что он заранее продал свое имущество, чтобы раздать взятки вашим лаборантам и служащим, дабы облегчить себе пребывание в виртуале. А то не сильно великое вознаграждение за участие в эксперименте, небось, полностью потратил на подготовку к созерцаемому нами ныне танковому Родео. Еще и дни свои последние проживет за счет налогоплательщиков, включая нас с вами, пусть не в уюте, но уж точно в тепле и с трехразовым питанием. Чертов приспособленец, только и смог, что прорычать профессор, поскольку ничего иного ему не оставалось. Это там, пребывая на своем рабочем месте, он мог играть роль настоящего бога для всех, кто находился в контролируемой им виртуальной среде. Здесь же, в настоящем, он, как и все прочие, оказался лишь очередным статистом в игре под названием «Реальная жизнь». А она оказалась гораздо подкидывать всем подряд не самые приятные сюрпризы и задачи, сбежать от которых не вышло даже у одного полагавшего себя изрядно хитрым и продуманным хамелеона. Финал.